«Кто посеял ветер, пожнет бурю». Произнеся это, пророк из Кашкайша заговорщически подмигнул Сатропулусу. Греку, в особенности в эту минуту удачи и доброго настроения, не был чужд юмор. Но обладал ли юмором его собеседник? Сатропулусу еще ни разу не удалось разобраться, как произносит его гуру свои афоризмы и сентенции в первой степени или в восьмой. Подчас ему казалось, что пророк сбрасывает маску. Это было всего лишь мгновение, какая-то черточка, острое или забавное замечание, столь мимолетное, что С.С. недоумевал, не почудилось ли ему. Пророк же со своей стороны на собственном опыте понял, что никогда не следует спускаться с пьедестала. Не следует ничего раскрывать из своей личной жизни, выражать какое-либо сомнение, давать клиенту возможность в чем-то взять верх, так можно утратить власть над ним. Прежде всего, надо всегда проявлять по отношению к клиенту самую доброжелательную заботливость, не попадая в то же время в капкан дружбы, предложенной тем. А сам Илларий, будучи человеком нежной души, нередко страдал от такого поведения, навязанного ему самой этикой его профессии. Иной раз ему вовсе не хотелось гадать клиенту по картам. Куда лучше было бы распить с ним бутылочку, да поболтать на литературную, философскую, теологическую тему, о чем придется только не о звездной карте или знаках зодиака. Разумеется, невзирая на весьма значительное материальное благо, извлекаемое им из своего ремесла, оно, ремесло это, все же имело немало недостатков и прежде всего невозможность поделиться с кем бы то ни было своими размышлениями, несмотря на отчаянную в этом потребность. Играть на чужом отчаянии тоже было делом не очень надежным. Кто его-то успокоит, когда его охватит тревога или страх? Друг мой, ваша тактика оказалась блистательной сначала и до конца. Вы, конечно, уже видели газеты. Грек размахивал первой полосой трибюн подоплека борьбы за черное золото. Все западные газеты, пытаясь выбраться из неловкого положения, в котором они оказались, опубликовав ложное сообщение, заметно переборщили с понятием «нас ввели в заблуждение». Кто же именно вел их в заблуждение? Этого они не уточняли, но можно было догадаться, что они пали жертвой воюющих между собой нефтяных картелей, использовавших с этой целью ни в чем не повинного Сатропулуса. Вся эта история, поначалу носившая характер злободневных заметок, обрела теперь международное значение, и все наперебой воздавали должное профессиональной порядочности грека. Некие, мол, соперничающие группировки унизились до того, что придумали и собрали по частям убогий романчик о брошенной матери и недостойном сыне с целью его обесчестить. За сим следовали всяческие извинения и фотографии Фины, остановившаяся на какое-то время в отеле «Риц» в Париже, куда она приехала с целью посетить кое-какие магазины. При этом на снимках можно было разглядеть надетые на ней драгоценные украшения, которые сын недавно подарил ей ко дню рождения. Сатропулуса не только отмыли, но вдобавок выразили свое восхищение тем, с каким достоинством, с какой твердостью противостоял он этой невольной диффамации, а журналистов винить не следует, они оказались жертвой злоупотребления доверием. На самом деле адвокаты Грека были вынуждены прибегнуть к весомым угрозам, чтобы добиться немедленной публикации опровержений. Немало бурных и длительных совещаний провели ответственные редакторы крупнейших ежедневных газет, чтобы решить, наконец, как им следует поступить. Пришлось им, скрипя сердце, сдаться и напечатать эти чертовы опровержения, поставив себя тем самым в весьма дурацкое положение. Даже тот факт, что все они в равной мере пострадали, не мог служить им утешением в этом позорище. От Рима до Амстердама, от Парижа до Мюнхена стрекотали телефоны в попытках дознаться, кто именно замесил эту гигантскую квашню. Но в лондонском международном агентстве CScoop International Agency, где наконец сошлись их отчаянные призывы, Майк возвел несокрушимую плотину, наотрез отказавшись сообщить, от кого получил информацию. Причиной этому послужили вовсе не крохи симпатии, испытываемой им по отношению к Дану, а скорее страстная жажда мести, которой он не хотел ни с кем делиться. Разумеется, Сиа будет вынуждена вернуть полученные суммы и поставить крест на столь выгодном деле, уж не говоря о нанесенном ему нравственном ущербе и утрате доверия на весьма долгий срок. Ничего, кому-то за все это воздастся. Ну а дальше? Сатрополос дружелюбно улыбнулся. Что именно дальше? Что дальше вы рассчитываете предпринять? На что нацелились? На свете места много, на море тоже. А этому эмиру вы доверяете? Ничуть. Это безумец, фанатик, но я верю в его страсть к деньгам и к власти. Пока у него будет первое и надежда на второе, он не поднимет шума и не нарушит договора. Этого мало. Что вы хотите сказать? Вам следует крепче привязать его, чтобы Каленберг не сумел порвать эти узы, когда захочет. Или вы полагаете, что Каленберг смирится с неудачей? Нет. Значит, нам надо действовать, возможно, быстрее, чтобы он не обскакал нас. Но что он может сделать? Он же вне игры. Это вы так считаете. Ему не удалось добиться своего с помощью разговоров. Но у него могут быть в запасе другие способы. Например, у эмира наверняка есть какие-то слабости. Ваш родственник может их нащупать. Но у меня на руках договор. Для арабов это пустая бумажка, ноль. Тогда что же? На чем держится власть этого субъекта? Он пользуется очень большим религиозным авторитетом среди всех своих союзников и возможностью влиять на них. А на чем это основано? До Сатрополоса наконец дошло, что имеет в виду пророк. Удачная мысль. Он ответил, на аскетическом образе жизни, на мнимом бескорыстии, на сфабрикованном им самим ярлыке нравственной чистоты. Соображаете? Как будто. Вот видите, всегда найдется какой-то способ. Да, но каким же образом? Прежде всего, мне следует обратиться к картам и к вашим астральным знакам, чтобы определить наиболее благоприятное для нас время. Затем мы разработаем план операции во всех подробностях. И ручаюсь вам, на этот раз он от вас не вырвется. А вы не думаете, что Каленбергу могло прийти в голову то же самое? Пока что не могло. Но, возможно, дней через 8-10. Главное оказаться первым. Ну-ка посмотрим. Одним умелым движением пророк раскинул карты на красном сукне стола, предназначенного для гадания. Грек, как зачарованный, смотрел на него. Ему не терпелось узнать, под каким соусом на этот раз будет подана его дальнейшая судьба. После той невероятной пресс-конференции Рафу Дану очень хотелось сменить обстановку и на некоторое время исчезнуть из обращения. Стояла вторая половина августа, парадоксальная пора, когда страсти накаляются все сильнее по мере того, как солнечные лучи слабеют, и только осень может все расставить по местам. Он даже не потрудился позвонить в Орли, чтобы узнать расписание самолетов на Ниццу. Просто запихал несколько летних вещей в кожаный мешок, купленный у Вьюитона, что каждому надлежит знать, и на такси поехал в аэропорт. Час спустя он уже летел над Лионскими возвышенностями и старался решить сложную задачу, у кого остановиться. Трудность заключалась в том, чтобы никого не обидеть. У него было много знакомых, облик его хорошо знаком на Лазурном берегу, и он обидел бы 10 человек, заехав в первую очередь к 11-му. Он положился на случай. Тот всегда выручал его и решил, что любая случайная встреча поможет ему справиться с этим затруднением. Из осторожности он Майку не позвонил, знал, что главный редактор СИА потребует немедленного возвращения полученного аванса. К сожалению, эти деньги уже находились в кармане директора гаража, который держал его Феррари в залоге за неоплаченные векселя. Да, трудная штука жизнь. Однако был всего один способ восстановить равновесие, чудеснейший, ни с чем не сравнимый способ, а именно Палм-Бич в Кане, куда он неоднократно являлся без гроша в кармане и откуда уезжал, оплатив все долги, да еще с недурной пачкой денег. Конечно, там не обязательно ждала его удача, но чем он рискует? Терять ему нечего, ибо у него ничего нет, следовательно, он может только выиграть. Какой-то назойливый голосок все-таки нашептывал ему, пытаясь запугать: «А что, если ты еще больше залезешь в долги?» Но Дан не желал его слушать. У него и так хватало неприятностей, чтобы еще внимать похоронному маршу подобного нравоучения, которое окончательно уничтожит остатки бодрости. Там видно будет, в какой он форме. За это время ему трижды звонил поверенный Каленберга, но он выпутался, изменив голос и сообщив, что говорит секретарь месье Дана, а сам месье Дан сейчас на репортаже. Тот сухо заявил в ответ, что просит передать Дану, следует созвониться с Германом Каленбергом, возможно, скорей. Да пошли они ко всем чертям. В конце-то концов, он не виноват в этом фиаско. Чья-то рука дергала за веревочки в этой сложной игре, и кому, как не Каленбергу, знать, чья именно. Разумеется, если бы он сам отправился тогда в деревню к старухе, он бы сумел проверить, изображена ли действительно мать Сатропулоса на снимках, привезенных репортерами. Но Дан не был эгоистом. Ему нравилось, чтобы все принимали участие в его делах. Золотая мечта его была такой: он распоряжается, другие осуществляют все, что он задумал, но сам он ни к чему рук не прикладывает. Он прекрасно представлял себе некий мир, где по его приказу предпринимались бы великие дела, осуществляемые бесчисленными исполнителями. Черная работа была ему отвратительна, точно так же, как нестерпимым было для него общение с людьми ничтожного положения, которые иногда в силу его профессии путались под ногами на его пути к получке в конце месяца. Почему это он вынужден зарабатывать на жизнь собственным трудом, когда его отлично могут кормить все эти миллионеры, которые находят его таким остроумным, или скучные и скучающие бездельницы, которые клянутся, что жить без него не могут? А что у них есть за душой-то, у всех этих людишек, кроме денег? И чем занимались бы они по вечерам, если бы он не развлекал их? Не хотите ли фруктовый сок? Шампанского? Он посмотрел на стюардессу, которая сразу выделила его из числа остальных пассажиров, но не нашел в ней ничего привлекательного. На всякий случай, просто так, он подозвал ее: «Мадмуазель?» «Да, месье». Он вынудил ее нагнуться к нему и тогда шепнул ей на ухо: «В каком отеле вы остановитесь?» Тем же интимным тоном она ответила: «Сразу возвращаюсь в Париж и вечером вылетаю в Лондон». «Ах, вот что!» Дан был раздосадован. Слово «Лондон» чуть не вызвало у него резь в желудке. Он сказал: «Жаль, жаль. Может быть, встретимся в другом полете?» Может быть. Хотите, я дам вам мой парижский номер телефона? Да-да, если хотите. Это было сказано с рассеянным видом. Ни к чему этот ее парижский номер, все равно, что он уже с ней переспал. Когда-то он прочитал в книжонке Гюисманса, он тогда провел 3 дня, никуда не вылезая в латинском квартале, в комнате американской студентки, которая изучала в Сорбонне французскую литературу XIX века и между 2 объятиями помогла ему проникнуться духом произведения под названием «Наоборот». Так вот, в этой самой книжонке был персонаж по имени Дес Эссент. Потрясный персонаж, хотя книжонка-то была скорее занудной. Этот самый Дес Эссент, тот еще тип. Никаких денежных затруднений, камердинер, кухарка, особняк, битком набитый всякими редкостями, изысканными и вовсе бесполезными, среди которых живая черепаха, у которой в панцирь вставлены драгоценные камни таким образом, что стоит этому животному сняться с места, чтобы пойти нажраться салатными листьями, как свет тотчас же попадает на эти камешки, и отблески играют по всей комнате точно так, как отблески хрустальных шаров, которые крутятся, пока танцуешь танго или вальс мюзет на негритянских танцульках в 15-м округе. Однажды Дес Эссенту понадобилось съездить в Лондон. Черт, опять Лондон. Багаж приготовлен, лежит у его ног. Время еще есть, вот он и сидит себе в кресле. Слуга приносит ему херес, он потягивает этот херес по глоточку и в это время представляет себе поездку. Вокзал Сен-Лазар, паром, поезд, вокзал Виктория, друзей, встречающих его на платформе, их машину, что он будет есть вечером, о чем они будут говорить, потом следующий день, который он проведет так-то, в таком-то музее, в таком-то чайном салоне, в таком-то ресторане и возвращение, все эти нудные мелочи в обратном порядке, машину друзей, прощание с друзьями на вокзале Виктория, паром, вокзал Сен-Лазар и, наконец, свою гостиную. Когда дворецкий приходит к нему и сообщает, что пора ехать, он отвечает: «Нет, спасибо, я не поеду, я уже вернулся». Именно такое чувство Раф часто испытывал, он уже вернулся, вернулся отовсюду, не побывав там. Когда он чувствовал себя усталым, женщины были ему невыносимы, эти жеманные кривляки, страдающие словоизвержением, тем более, что он мог по некоторым особенностям лица, по качеству кожи, по форме и цвету глаз, по очертаниям губ, по виду волос, заранее представить себе, доставит ли ему удовольствие близость с ними. Иногда воображение заводило его так далеко, что он мысленно уже обладал ими задолго до первого объятия. А если так, к чему лишнее старание? Идем на посадку. Просьба пристегнуть ремни. За окошками самолета виднелось море и длинный язык пляжа, желто-зеленой змеей, изогнувшейся у кобальтово-синей воды. Не успел он войти в зал аэропорта, как налетел на лис. Денег навалом, мозгов не хватает, семейная фирма ЛЕП, газопроводы всех диаметров. Ты что тут делаешь? Как видишь, прилетел. Надолго? Понятия не имею. В Кан поедешь? Может быть, не знаю еще. Порядок, поехали со мной. Куда это? К Даниэль. Скукотища такая, 5 девок. Даниэль, кто это? У тебя что, память совсем отшибла? Даниэль. Даниэль в Альберже. Самое шикарное поместье на Лазурном берегу. Собиралась умереть из-за Рафа. Во всяком случае, трепалась насчет этого. И даже, говорят, попробовала. Дан считал ее трагической особой. От таких его особенно тошнило. И в свое время счел благоразумным отправиться в путешествие, пока осядет пыль. Она здорова, в полной форме. А другие кто? Мимси такая, Элиан. Марина. Значит, три. Ну, Даниэль и я пятеро. Вот кайф, что ты тут оказался. Мы как раз утром о тебе говорили. Репортаж у тебя грандиозный. Рафа опять паучок куснул за желудок. Какой еще репортаж? Да о Гарлеме. Совсем забыл о нем. Ему казалось, что все только и говорят, что о его промахе. Более или менее успокоившись, вздохнул. А ты что тут делаешь? Черт, чуть не забыла, ты Николь видел в самолете? Какую Николь? Дальмерида. Не видал. Смешные все эти клички. Как тут в них разберешься? Паршивец, ты же всех знаешь. Наверное, она опоздала на самолет. Ладно, пошли, я тебя отвезу. Кто тебе сказал, что я поеду? Какой мужчина откажется, когда его зовут в гарем? А с чего это вы там одни? Да это все отец Даниэль, ему пришлось вернуться в Париж, но вот он и оставил наследницу в поместье с условием, чтобы при ней были подружки в смысле дуэни. Вот ахнут, когда ты явишься. Дан был в нерешительности. Лис поднажала. Сперва выкупаешься и пропустишь стаканчик. Если мы уж очень будем тебе не в жилу, найдешь других. У тебя здесь есть тачка, нет? Поедем на моей. Вещей нет, порядок. Понимаешь, я сегодня в наряде. Мы бросили жребий, кто будет встречать Николь. Ну, здорово. Мужик в пансионе благородных девиц. Все-таки выдаются в жизни приятные минуты. Раф в одной только майке лежал на надувном матрасе и держал в руке стакан виски. Его плотик медленно плыл по бассейну, подталкиваемый загорелыми тонкими нежными руками с ухоженными заостренными ногтями. Из патефона, стоящего в патио, доносились звуки джаза. Закинув голову и глядя прямо перед собой, он видел верхушку кипариса и крохотные овалы серебристых листьев самой верхней ветки старого оливкового дерева, говорили, что архитектор, строивший виллу, расположил здание вокруг сего почтенного древа. Раф небрежно свесил ноги в теплую воду, ледяное виски потихоньку текло в рот, а потом взрывалось в горле огненными шариками. Мгновение это было таким чудесным, что он почти забыл о Каленберге, о пережитом унижении и предстоящих рано или поздно неприятностях. Наплевать на все это в конце концов, лишь бы и дальше подталкивали его, хоть на другой конец света, на плавучем матрасике со стаканом в руке, ногами в воде и этими нежными ручками в его волосах. Что можно еще желать? Все пять девушек окружали его, извращенно разыгрывая из себя нежных мамаш, ласкающих красивого младенца, и притворяясь, будто и впрямь верят в эту игру, чтобы испытать особое волнение от близости большого, мускулистого мужского тела. Даниэль и та включилась в эту забаву и, позабыв все обиды, склонила темноволосую головку на его плечо, опасаясь, как бы подруги, за которыми украдкой следила, не заняли это уютное местечко. «Ну до чего же он у нас красивый, этот славный пупсик», — говорила Марина и тихонько поглаживала его по груди тыльной стороной руки, непрерывным медленным волнующим движением. Даже пальцы Мимси, перебиравшие пальцы его ног, вызывали у Дана такое ощущение, будто обмен веществ у него полностью изменился. Он лежал по-прежнему, закинув голову к небу, а рука его то и дело нащупывала то чье-то плечо, то чье-то бедро, толком не зная, чьи они. Но почему он родился в Париже с сыном аптекаря, вместо того, чтобы появиться на свет в стране гаремов? Но и Запад, если вдуматься, тоже может дарить благословенные минуты, как хотелось бы ему жениться на них на всех разом. Хотите выйти за меня? Которая из нас, засмеялись девушки, все пятеро. О, какой гадкий! В воду его! Позади бассейна находилась лужайка, над которой круглый год трудились садовники. Она тянулась вниз по склону холма, до самого берега, окаймленная олеандрами и ивами. На собственном пляже владельцев виллы был построен крошечный причал, где ютился скутер. «Хорошо тебе, гаденыш?» — спросила лис. «Мне это напоминает репортаж, которым я занимался в рудниках неподалеку от НН Лиетара. Только здесь не так уютно. А тебе известно, что многие хотели бы оказаться на твоем месте? Так позови их сюда, рыбка моя, созови их всех. В конце-то концов, какая разница между ним и настоящими миллиардерами? Он живет там же, где они, встречаются с теми же людьми, питается теми же блюдами, говорит на «ты» с теми же друзьями, одевается у того же портного и ездит в такой же машине. Разумеется, миллиардеры за все платят сами. У них, конечно, есть миллиарды, ну и что? Зато его ласкают их дочери, с ним спят их жены и любовницы. Кому же лучше живется на свете? Неожиданно он ощутил, что ласковые руки, щекотавшие его с головы до ног, оказали неизбежное воздействие. Они что же, нарочно добивались этого мерзавки? По горячей волне, внезапно охватившей все внутренности, он понял, что сигнал тревоги был замечен им слишком поздно. В тот миг, когда уже был, казалось, нарушен предел приличия, он испустил индейский боевой клич и скатился в воду. «Не дамся, не стану жертвой группового изнасилования». Молодые женщины несколько искусственно и излишне громко рассмеялись, а он отдалился от них, скользнув на дно бассейна.